о боях за освобождение Чехословакии рассказывает маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. После разгрома советскими войсками берлинской стратегической группировки фашистское государство фактически рухнуло. Однако в своем политическом завещании Гитлер сделал попытку продлить существование нацистского режима, назначив новое правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Денницем. Главнокомандующий сухопутными силами Германии выдвигался генерал-фельдмаршал Шернер, занимавший в то время пост командующего группой немецко-фашистских армий «Центр». Эти силы находились главным образом в Чехословакии. Находясь уже на краю гибели, правительство Денница пыталось сделать все возможное, чтобы прекратить военные действия на Западе, но зато продолжать борьбу на Восточном фронте против советских войск. Основной реальной силой, которая могла продолжать борьбу на Восточном фронте, была немецко-фашистская группировка, действующая севернее Дуная, на территории Чехословакии и в северных районах Австрии. Кроме группы армий «Центр», в нее входила часть сил группы армий «Австрия», а также множество резервных и запасных частей и подразделений, которыми в ту пору буквально наводнена была вся Чехословакия. С запада эту группировку прикрывала 7-я немецкая армия, которая тоже могла быть повернута против нас. Правительство Денница надеялось на скорую капитуляцию перед нашими западными союзниками с тем, чтобы обратить всю миллионную группировку войск против советской армии. Нам предстояло сорвать эти планы врага. Ставка отводила решающую роль при планировании операции Первому Украинскому фронту. Это было связано не только с его нависающим по отношению к вражеской группировке положением, но и с наличием у него достаточно мощных танковых и механизированных и авиационных соединений. Мы имели возможность использовать для удара освободившиеся у нас на берлинском направлении 2 танковые армии, 6 общевойсковых армий и несколько танковых и механизированных корпусов. Наступление войск Первого Украинского фронта началось рано утром 6 мая, на сутки раньше намеченного срока. Главной причиной этого явилось обращение восставшей Праги о помощи. Наступление развивалось стремительно. Войска ударной группировки смяли противника на рубеже Рудных гор, где он пытался оказать сопротивление. Наши части одна за другой вступали на территорию Чехословакии. Население повсюду встречало нас как своих освободителей. В Праге второй день шла непрерывная борьба восставших жителей города с превосходящими силами фашистов. Чехословацкие патриоты самоотверженно сдерживали ожесточенный натиск гитлеровцев. Против защитников пражских баррикад были брошены танки и самолеты. Фашисты жестоко расправлялись с поднявшимся на борьбу населением столицы, не щадя ни детей, ни женщин. Особенно свирепствовали эсэсовские части в рабочих кварталах города. Плохо вооруженные защитники баррикад сражались мужественно и стойко. У нас была острая тревога за Прагу, неодолимое желание как можно скорее прийти на помощь своим братьям, прежде чем фашисты, использовав преимущество в силах, успеют расправиться с ними. Это чувство владело всеми, от командующего фронтом до рядового солдата, которым, чтобы утром ворваться в Прагу, пришлось совершить в ночь на 9 мая неимоверный по темпам 80-километровый марш-бросок. И каждый из нас делал все, что было в человеческих возможностях. Первыми ворвались в город 9 мая в 3 часа утра с северо-запада танки 10-го гвардейского Уральского добровольческого корпуса, входившего в армию генерала Лилюшенко. Почти сразу же вслед за ними с севера в Прагу вступили танкисты 9-го механизированного корпуса армии генерала Рыбалка. А всего через несколько часов на пражских окраинах уже появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии Жадова своими главными силами ликвидировали группировку врага в районе Мельника, северо-восточнее Праги. И ее передовой отряд тоже вышел на северную окраину Праги. К 10 часам утра Прага была полностью очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта. А в 13 часов навстречу нам вышли войска 2-го Украинского фронта. Это были головные части 6-й танковой армии генерала Кравченко. Встретились они в 35 километрах юго-восточнее Праги с частями 4-й гвардейской танковой армии Лелюшенко. Подвижная группа 4-го Украинского фронта, стремительно преследуя отходящие части врага, к 18 часам 9 мая также достигла Праги своими частями. Кольцо вокруг отказавшейся сложить оружие группировки гитлеровцев было замкнуто. В этом последнем гигантском котле оказалось более 500 000 солдат и офицеров из дезорганизованных и потерявших управление войск группы армий Шернера. Им не оставалось ничего другого, как сдаться. Хотя отдельные стычки с фашистами, не желавшими складывать оружие, продолжались в разных местах еще почти неделю. Войска 1-го Украинского фронта, 2-го Украинского фронта, 4-го Украинского фронта с честью выполнили задачи, поставленные советским верховным командованием. Прага была освобождена и спасена. Чехословацкий народ, население Праги, встретили советские войска с всеобщим ликованием, с радостным чувством благодарности. Чехословацкий народ понимал, что произошло важнейшее историческое событие в его жизни. Дальнейшее зависело от самого чехословацкого народа. Он избрал новый путь, путь строительства свободной, независимой, социалистической Чехословакии. Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях, украшенных цветами могил, дату 9 мая. В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу. Погибли в последних схватках с врагом, бесстрашно доводя до конца начатое дело во имя жизни на земле.